«Не позволите ли вы мне отвезти вас через приемную на террасу?» — предложил Франциско. «Пойдемте незаметно в парк. Помните, Дон Серано, как-то раз я шла по парку в ту ночь, когда вы с маркизой хотели посетить алхимика. Тогда алхимик сказал мне такие ужасные вещи. Как все это запечатлелось в моей памяти! А знаете ли вы, Дон Серано, что с тех пор я много думала о вас? Чувствовала за вас страх, беспокойство. Как я радовалась, когда вы приходили! Нет, вы этого не знаете». Они вышли на освещенную огнями террасу, по которой ходили гости, преимущественно вблизи фонтана, водяная пыль которого искрилась, как драгоценные камни. Они проследовали в аллею, менее оживленную, и после шума и толкотни в зале приятно наслаждались минутным спокойствием. Франциско, огибая душистую рощу, посреди которой возвышались тенистые сосны, повел счастливую влюбленную Изабеллу сперва вниз, по освещенной террасе, потом в более темную аллею парка, где направо и налево виднелись слабо освещенные беседки. Франциско был взволнован. Сердце его сильно и громко стучало. Он в эту минуту чувствовал только то, что под руку с ним шла недавно расцветшая, чудная женщина, что эта женщина была королевой, молодой, прекрасной, любившей его. Кто устоял бы в эту минуту против наслаждения вести под руку эту страстную, молодую королеву? Франциско Серано забыл все, что связывало его с прошедшим, забыл свою прежнюю, когда-то столь пламенную любовь, забыл и своего ребенка. Бедная Энрика, жестокая женщина похитила у тебя твое дитя, а прекрасная юная королева отняла у тебя Франциско. В ту минуту, когда Дон Серано, упав на колени, покрывал поцелуями трепетавшую ручку Изабеллы, в аллее послышались шаги. «Сюда идут. Дон Серано, прошу вас, уйдите. О, королева, за минуту такого счастья можно перенести все. Идут маски. Ради всех святых встаньте и скорее ступайте в эту темную боковую аллею. Вы приказываете, я повинуюсь с тяжелым сердцем. Но дайте мне надежду, что в другой раз я буду иметь счастье быть у ваших ног», — быстро прошептал Франциско. Изабелла отколола розу с груди и подала ему. Он прижал ее к губам и скрылся в темной сосновой аллее. Королева медленно направилась к террасе. К ней приближались две маски — доктор и гадальщица. Он исчез. «Он ускользнул от нас», — прошептала гадальщица и повернула в аллею, ведшую к фонтану. Патер Маттео подошел к королеве и выразил удивление, что она одна в парке. «В зале так душно!» — с досадой отмахнулась она. «Я сошла в парк, чтобы отдохнуть». «И совершенно одна? Не взяли с собой даже дамы? Вы легко могли простудиться вечером, Ваше Величество. Я сейчас возвращусь в залу. Вы слишком хлопочете обо мне». В то время как Изабелла с Патером приближались к террасе, Дон Франциско Серано вышел из лабиринта садовых аллей к фонтану, чтобы также возвратиться в зал. Несколько пар масок, шутя и болтая, ходили взад и вперед по широкой главной аллее. Погруженный в свои мысли, Франциско прошел мимо них. Вдруг он почувствовал, что кто-то слегка дотронулся до его плеча. Но он не обратил внимания, всецело занятый молодой очаровательной королевой, от которой его так грубо оторвали. «Дон Серано!» — явственно прошептала незнакомая маска, закутанная красным плащом. Он остановился и оглянулся в изумлении. «Дон Франциско Серано, «Подождите минуту»,